Источник знаний. Развитие снизу вверх. Процесс прорыва одного за другим уровней системы – это процесс прорывного развития мышления. Все многоуровневые системы развиваются снизу вверх. Первое. Развитие компании. Компания начинается с фрилансера, который делает все в одиночку, он развивается и начинает нанимать помощников. Затем это перерастает в небольшую компанию. Она продолжает развиваться и вырастает в крупную, и, наконец, становится группой компаний. Если мышление менеджеров не поспевает за развитием компании, и они управляют крупными компаниями так же, как управляли маленькими, то к хорошим результатам это не приведет. Второе. Возникновение государств. Начинается все с того, что фермеры объединяются и создают деревни, те перерастают в города, города торгуют друг с другом и образовывают города-государства, а затем и страны. Третье. Эволюция живых существ. Эволюция организмов также представляет собой многоуровневое взаимодействие. Теория мира РНК, которая доминирует в гипотезе происхождения жизни, полагает, что на самой ранней стадии мир представлял собой кастрюлю с супом жизни. По определенному совпадению, неорганические молекулы агрегировались, образовав РНК, рибонуклеиновую кислоту, которая может воспроизводить себя. РНК, ДНК и белок объединились между собой и сформировали клетку. Самое первое живое существо в мире и нашего с вами предка. Сразу после возникновения наши клетки-предки сразу начали делать то же самое, что делали в течение следующих 3 миллиардов лет – копировать себя. Это крайне важный момент. С него окружающая среда разделилась на благоприятную и неблагоприятную для размножения, а жизнь впервые обрела самосознание и понятие хорошего и плохого. После этого одноклеточные организмы объединялись, образуя многоклеточные организмы, а многоклеточные объединялись, образуя органы, ткани и, наконец, отдельные особи, включая человека. Люди продолжили сближаться посредством языка, транспортных сетей и стали формировать общества, организации и культуры. Все существа во всем мире образовали многослойную систему. В основе системы лежит РНК, а на ее верхушке – человеческое общество. Сейчас это общество посредством построения цифровых сетей создает высшее глобальное сознание. Этот процесс называется метасистемным переходом. Любая система формирует несколько уровней для того, чтобы эффективнее распределять ресурсы, полученные на изначальном уровне. Застряв на нижнем уровне, или, проще говоря, еще не совершив ментальный прорыв, вы теряете способность распределять ресурсы на верхних уровнях и благодаря этому решать проблемы. Коллективы формируются для того, чтобы лучше раскрывать индивидуальные способности человека. Если человек слишком сконцентрируется на собственной выгоде и не рассматривает интересы коллектива, то такой коллектив не сможет работать, люди из него уйдут. Вы учитесь для того, чтобы решать проблемы. Если вы стремитесь к удовольствию от обучения, но забываете о цели, то у такого обучения не будет результата. Вы выполняете задачи, чтобы завершить какое-то дело. Если вы не задумываетесь о том, к какому результату вы стремитесь, а просто наобум делаете все подряд, то вы теряете возможность использовать больше методов и прикладывать больше усилий.